Глава вторая. «Иди же!» Не собираясь дожидаться нового тычка, я гневно развернулась. Наши взгляды схлестнулись всего на миг, после чего я поспешно опустила глаза. Смотреть в лицо владыки, к тому же так нагло и с вызовом, небывалая дерзость. Но не думаю, что хранитель света заметил мое слабоумие и отвагу, ведь лицо мое до самых губ скрывает полог. Кружевную вуаль в первую брачную ночь снимает с лица невесты спутник сердца, тем самым открывая новый свет ее глазам. Во время полета нежный гипюр с красной окантовкой болтался позади бесполезной тряпочкой, но стоило мускулистым лапам грифона владыки мягко опуститься, спружинив о мозаичную плитку площадки дворцовой башни, как я поспешно накинула полог снова из упрямства. Вот только напыщенного павлина в золотом, горой возвышающегося над маленькой беззащитной мной, глаза мои интересовали в последнюю очередь. Оценивающий, лишенный всякого стыда мужской взгляд, опалил губы, после чего заскользил сверху вниз. Неспешно, хищно, дерзко. Небрежно ожег открытые ключицы и нырнул в вырез белоснежного брачного сарони, отделанного алым шелком. Совсем неглубокий вырез в виде древнего магического символа «Ви». Вот только мне, под этим пристальным, пригвождающим к полу взором нашего правителя, почудилось вдруг, что вся одежда на мне вдруг утратила вес, исчезла, растворилась в воздухе. И обнаженную кожу облизала горячим и жадным каким-то сквозняком. Я буквально кожей ощутила, как напряженное, изучающее нечто обрисовывает грудь, живот, спускается еще ниже, застывает там. И все это просто возмутительно, просто непозволительно долго и горячо, сто шархов ему в глотку. Как же горячо! Воздух вокруг сгустился, раскаляясь до сумасшедшего градуса. И к тому же зазвенело в запылавших не к месту ушах. Лорд Белых Островов шагнул ко мне с явной целью придать ускорение, а то и вовсе забросить строптивую подданную на ложе к демону. «Вы не можете!» — замотала я головой, отступая. Кстати, голова все еще кружилась после полета, и потому я лишь чудом удержала равновесие, запутавшись в шелестящих юбках. Собственно, из-за этой туманной дымки, окутавшей сознание, я и не заблажила во всю глотку, будто пифия на церемонии прощания, в тот самый миг, как только увидела демона. К тому же еще и голова. «Еще как могу!» — отрезал владыка таким тоном, что у меня не осталось сомнений. «И правда может. И не только может, но и делает. Прямо сейчас делает, подлюга бородатая». И хоть моего согласия вовсе не требовалось, более того, хмурому исполину в золотом кафтанге, распахнутом на широченной груди, на это мое согласие было откровенно наплевать, а тому, кто возлежал позади на смятом черном атласе и подавно, но... «Отдать меня демону?» — воскликнула я, предприняв бесполезную и, к моему стыду, жалкую попытку достучаться до совести нашего правителя. «Меня, невинную девушку! Я ведь не знаю даже, что делать. Я отказываюсь, в конце концов». «Ты не можешь отказаться», — поморщился владыка. «Твоя первая ночь принадлежит мне, и я волен распоряжаться ей, как мне угодно». «У вас нет ничего святого», — прошипела я, глотая злые слезы. «Этот индюк в золотом не дождется от меня проявления слабости». «Ты хочешь оспорить мое право, женщина?» Обманчиво тихим, прямо-таки бархатным голосом поинтересовался владыка. «Хочешь оспорить закон?» Из груди помимо воли вырвался всхлип. «Владыки — потомки древних драконов, их плоть и их кровь. От благополучия носителя древней крови напрямую зависит благополучие острова или островов, которые владыка взял под свое покровительство». В глубокой древности первая брачная ночь любой из нас безраздельно принадлежала нашим владыкам и защитникам, драконам. Во время священной церемонии, которая звалась в незапамятные севом когорты, дракон-вожак со своими кровными братьями сеяли свое семя. Выносить будущего повелителя небес считалось великой честью, Вот только не каждой удавалось зачать от дракона. Потому, если новобрачная беременела, такие семьи сразу выделялись, возводились в ранг высшей аристократии. В нашем, давным-давно обедневшем и позабытом предельщицами роду, когда-то были такие женщины. Наоли, что значит «одаренные». Шарх их знает, сколько столетий назад, правда, но были, чем мои родители невероятно гордятся. А вот Джошику всегда было плевать, что в жилах его невесты дремлет древняя магия, или, как говорят у нас на островах, «нао». Потому что Джош, как говорит маменька, любит меня, а не давно растерянный дар повелителей небес. Да и остались от того дара за смену стольких поколений лишь жалкие крупицы. Вот только дело в том, что священный сев когорты — наследие давно минувших веков, когда драконы еще жили среди нас и были такой же реальностью, как сегодня Грифон или Мантикора. И все же... По сей день за потомками вожаков, которые зовутся островными владыками, сохранилось право первой ночи. Но времена давным-давно изменились, драконы выродились, и я не слышала, чтобы лорды в наши дни пользовались своим правом. Да, драконы выродились, и, положа руку на сердце, туда исполинским чудовищам и дорога. Да и нет больше необходимости в их защите мира живых от злобных сил запределья. Просто с запредельем у нас еще со времен Великого Гнета мирное соглашение. Прореху в мироздании надежно скрывает лучезарная длань, которая когда-нибудь обязательно явит двум мирам дракона-стража. А наше королевство, занимающее целый архипелаг площадью с малую землю, справедливо признано сильнейшим из сопредельных. Нет, оспорить древний закон, закон земли, воды и неба моих предков, я никогда не осмелилась бы. «Нет», — покачала я головой и проговорила тихо, — «я чту закон». «Значит, настаиваешь на прямом его исполнении, женщина?» — задумчиво спросил мужчина, возвышающийся надо мной. «Хочешь отдать мне свою невинность?» С этими словами владыка небрежно подцепил пальцами кружевную вуаль на моем лице, после чего резко и бесцеремонно ее откинул. Черные, как ночь, глаза изучающе впились в мое лицо. Широкая бровь недоуменно приподнялась, уголки плотно сжатых губ иронично дрогнули. Наш повелитель разглядывал меня, словно диковинную зверушку, ни капли не сожалея о том, что только что натворил. Хотя, если не он, то полог с меня сорвал бы умирающий демон, будь он неладен, и неизвестно еще, что хуже. Скорее, оба варианта отвратительны. Эх, но ведь открывать свет глазам своей избранницы должен милый сердцу спутник. Я так возмутилась попранием наших островных обычаев, что до меня не сразу дошел смысл сказанного владыкой. «Что?» — стоило мне до конца осознать его последнюю фразу, как я отскочила назад с прытью, которая сделала бы честь болотной квакре. Вот только эта прыгучесть вплотную приблизила меня к тому, кого, собственно, и надлежало спасать. Не открывая глаз, инкуб вдруг с шумом втянул носом в воздух и глухо застонал. Меня буквально парализовало от ужаса и внезапного осознания, что даже этот недобитый демон в 100 раз предпочтительнее нашего сиятельного владыки. «Нет!» Прошипела я, отрицательно мотая головой, глядя прямо в глаза предмета своей ненависти. «Кто угодно, только не вы!» Что ж, губы владыки растянулись в вежливой улыбке. В глазах же плескалась ледяная ярость. «Твое последнее девичье желание исполнено. Постарайся не разочаровать моего почетного гостя». С этими словами он развернулся и покинул покои, ни разу не оглянувшись. Я вздрогнула. Что-то шло не так. Не так, как минутой раньше. Что-то изменилось. И вдруг поняла, что именно. Стало очень тихо. Все это время фоном нашей с владыкой перепалки было тяжелое, с протяжным сипом дыхание инкуба. Сейчас же воцарилась полная, тревожно звенящая тишина. Это могло означать всего два варианта. Либо демон проснулся, либо двинул копыта окончательно. Хоть бы второе. взмолилась я предельщицам, но капризные богини не вняли моей мольбе. Запястье вдруг сковали холодные мужские пальцы. Я ахнуть не успела, как меня бесцеремонно дернули вниз, опрокидывая на ложе.